Глава 21. Космос и апрель. Снежана. За 5 дней полета Снежана узнала о мире, в котором живет, больше, чем за всю свою жизнь. Мироустройство Республики Терра оказалось не просто несправедливым. Оно было отвратительным, издевательским и кощунственным. Снежана даже не предполагала, насколько может разниться убогий, варварский декабрьский быт с роскошным и праздным июльским. Техника, которой был нашпигован корабль, изумила, поразила ее. Папандреу без устали демонстрировал головизоры, электронные библиотеки и фильмотеки, компьютерные тренажеры и виртуальные реальности. Рассказывал, как живут люди на других планетах, показывал голографии и фильмы, авто, электро и аэромобили, самолеты и геликоптеры, морские суда и подводные лодки, катера и яхты, искусственные спутники и космические корабли. Сменялись заставки, мелькали кадры. Несущиеся на лыжах вниз по горному склону нарядно одетые парни, девушки, нежащиеся в морском прибое, роскошные рестораны с невиданными явствами, дворцы, парки, магистрали, дома, утопающие в садах двухэтажные виллы и достающие до облаков небоскребы. Дома, в которых живут люди. Живут, они тащатся безостановочно по нескончаемому, чудовищному кругу для того, чтобы выжить. Особое внимание Снежаны привлек заключенный в прозрачный стеклянный куб макет, который капитан называл планетарием. По центру куба неподвижно зависал яркий оранжевый шар, величиной с голову трирога. Другой шар, размером с картофелину, черный, с белыми полосами и пронзенный по центру металлической спицей, медленно, едва заметно глазу, плыл вокруг оранжевого. И третий, серебряный, вовсе небольшой, с ноготь, вращался вокруг черного. «Обрати внимание на ось Терры», — комментировал Папандреу. «Видишь, она наклонена под углом почти в 45 градусов к перпендикуляру орбиты». Снежана кивала. Курс примитивной астрономии, преподанный Медведем, получал наглядную интерпретацию. Оборот Терры вокруг оси длился год, ровно столько же, сколько оборот вокруг Сола. А наклон оси определял смену времен года. В обращенной к Солу части сферы был день, и стояло лето, в теневой части – ночь и зима. Лето с зимой медленно смещались по сфере со скоростью вращения Терры. И с той же скоростью, подобно Уроборосу из древних легенд, полз по планете Великий Круг. «Необыкновенные астрономические условия», – приглаживая усы, говорил капитан. «Можно сказать, уникальные». По ночам они занимались любовью и просыпаясь по утрам. Снежана с горечью думала, что и в этом оказалась дикаркой. «Миссионерская поза», — прокомментировал Христофор, едва отдышался после того, как они впервые стали близки. «Ты прекрасна. Но прости меня, придется кое-чему тебя научить». Эта наука давалась с трудом. Снежана, считавшая себя до сих пор раскрепощенной и уверенной в себе женщиной, сгорала от стыда, когда новоявленный учитель со смешком прокручивал на встроенном в стену матовом экране откровенные фильмы. То, что было у нее раньше с Куртом и другими парнями до него, казалось сейчас Снежане чем-то чрезвычайно неумелым, невежественным, скоропалительным, походным. «Ничего, девочка», — успокаивал, прижимая Снежану к себе Христофор. «Ты ни в чем не виновата. Я ведь тоже не предполагал, насколько у вас скверно. Понимаешь, ваша цивилизация не успела еще полностью деградировать. За 4-5 поколений геномы современных людей не адаптировались еще к дикарскому миру. Во многом именно поэтому контраст между уровнем интеллекта жителей Зимы и уровнем их невежества настолько чудовищен». «Что же нам делать?» — спрашивала Снежана обреченно. «Даже если удастся благодаря тебе выстоять?» Христофор ответил на этот вопрос лишь на 5-е сутки, когда вышли на орбиту, выполнили виток, и навигатор доложил о готовности к посадке. «Присядь», — попросил он, кивнув на кресло за столом в кают-компании. «У нас есть еще около часа, потом, возможно, на разговоры не останется времени. Я далек от того, чтобы приписывать людям, как им жить, и я не один из вас. По правде говоря, вмешиваться в то, что у вас происходит, у меня нет никакого права. Я и не стану. Хочу лишь сказать вот что. Вашим миром, так же, как любым другим, правят деньги. Только они дают человеку возможность жить достойно и распоряжаться собой. Я пошел на риск ради денег. Возможно, это дорого мне обойдется. Если не хватит двигательного топлива, я буду вынужден заплатить огромную сумму за спасательную операцию в космосе. Но я хочу, чтобы ты знала. Будь дело только в деньгах, я рисковать бы не стал. Снежана, потупившись, молчала. Потом подняла взгляд. «Спасибо, Крис», — сказала она проникновенно. «Ты пошел на это ради справедливости, я знаю. Даже если сейчас уже слишком поздно и людей зимы подавили и утопили в крови, я благодарна тебе и буду благодарна, сколько еще проживу». Христофор Папандреу досадливо махнул рукой. «Не выдавай желаемое за действительное», — пренебрежительно бросил он. «Я старый циник. Справедливость и сострадание — не пустые звуки для меня. Но я не стал бы рисковать ради них своей шкурой и состоянием. Так вот, я сделал это в первую очередь ради тебя. И лишь потом уже из-за денег. И как бы ни сложилось, я предлагаю тебе улететь со мной. Нет, это не матримониальное предложение. Я не собираюсь ни на ком жениться. Но я заберу тебя. Живешь со мной без особой роскоши, но пристойно. Денег у меня хватит с лихвой. Отдохнешь в конце концов и увидишь мир. Не ваш, заскорузлый и убогий, а великий мир, галактический. Через год, если захочешь, я верну тебя обратно». Снежана закрыла руками лицо. «Ты хочешь сказать?» — прошептала она сквозь сомкнувшиеся на губах ладони. «Что взял меня с собой не просто как игрушку для постели, а?» Христофор поднялся, привычным жестом пригладил усы. «Давай вернемся к этому вопросу через год», — предложил он. «А пока что дай мне слово. Что бы ни случилось, как бы ни сложились обстоятельства, следующий год ты проведешь со мной, а не останешься там умирать ради принципов этой твоей справедливости. В конце концов, можешь считать, что жертвуешь ею, отдавая мне долг». Снежана отняла ладони от лица, посмотрела на капитана в упор. «Я согласна», — выдохнула она. «Спасибо тебе за все». Едва смолк рев посадочных двигателей, Снежана выбралась из противоперегрузочного кресла и бросилась к иллюминатору. «Ну-ну, полегче», — проворчал за спиной капитан Папандреу. «Часа полтора еще подождем. Пыль», — пояснил он. «Не видно ни черта, кто там за бортом, твои или чужие». Снежана обратила к нему искаженное нетерпением напополам со страхом лицо. «Если чужие», — срывающимся голосом проговорила она. «Если все погибли, я...» Она осеклась. «Если все погибли, она останется жить и улетит в другие миры». Она дала капитану слово. «Не переживай». Папандреу приблизился, обнял Снежану за плечи. На секунду крепко прижал к себе, потом отпустил. «Если даже вы проиграли войну, наверняка остались пленны. Их можно будет обменять. Без внешней торговли ваш мир не просуществует и года. Я выставлю ультиматум». «Спасибо тебе». «Скоро слово «спасибо» станет превалирующим в твоем лексиконе», — добродушно подначил Папандреу. «Ладно, побудь пока тут. Мне надо отдать кое-какие распоряжения. Справишься?» Снежана кивнула и вновь прильнула к иллюминатору. «Ну давай же!» — подгоняла она упорно, не желающую рассеиваться пыль. «Быстрее, прошу, умоляю, быстрее же!» Минуты растянулись и текли медленно, словно глумились над ней. От напряжения на глазах непроизвольно выступили слезы. Снежана сердито смахивала их тыльной стороной ладони. Ей казалось, что взглядом она тщится пронзить, разрезать, растолкать равнодушную взвесь. Время едва ползло к рябчатой черепахой, что водится в прибрежных заводях. Но, наконец, в пыли образовались просветы, и сквозь один из них удалось разглядеть размахивающую белесым полотнищем фигуру. Снежана едва не взвыла, когда просвет затянула, и фигура исчезла. Затем она появилась вновь, на этот раз в какой-то сотне метров от корабля. «Медведь!» — ахнула Снежана. «Медведь!» Она сорвалась с места и помчалась по корабельному коридору к лифту. Счастье, чистое, незамутненное счастье, захлестнуло Снежану, заполонило. Ей казалось, что она только что родилась заново. Кабина лифта медленно поползла вниз к трюму. «Скорей, ну скорей же!» — колотила Снежана кулаком в дверь. «Ну же!» Лифт остановился, дверь поползла в сторону. Снежана выскочила, угодив прямо в объятия к Папандреу. «Наши!» — выдохнула она. «Там наши, Хрис!» «А ну, успокойся!» — резко осадил капитан. «Вижу, что ваши. Еще ничего не закончено. Хотел бы я знать, умеет ли кто-нибудь из вас обращаться с артиллерией. Думаю, что нет. Да и откуда? Прежде чем разгружать минометы, необходимо провести инструктаж, а то друг друга перестреляете. Сейчас раздраем шлюз. Изволь распорядиться, чтобы собрали офицеров». «Черт! У вас же нет офицеров!» «Чтобы собрали артиллеристов. Мои люди покажут, с какой стороны у пушек дуло. Да еще, пускай отберут 50 человек лазерщиков. И не самых храбрых, а самых хладнокровных и расчетливых. Понятно?» Снежана заставила себя отбросить эмоции и мобилизоваться. Христофор прав, еще ничего не закончилось. Да и как закончится, неизвестно. «Пойдем», — бросил капитан. «Трап уже спустили. Погрузку с разгрузкой будем проводить одновременно. И в как можно более сжатые сроки. Задерживаться здесь надолго не входит в мои планы». Загруженные пушниной сани и волокуши непрерывной вереницей подкатывали к грузовому шлюзу. Шкуры никто не считал. Люди зимы отдавали все, что у них было. Одновременно по спущенным из смежного шлюза аппарелям вниз скользили ящики с оружием и боеприпасами. На опушке окружающего космодрома леса два бортинженера с «Галактика» руководили сборкой артиллерии. Ручное оружие распределялось на месте. Бойцы из декабря, января и февраля в три шеренги текли мимо раздаточного пункта. Вооружались, рассовывали по карманам автоматные винтовочные магазины, опоясывались пулеметными лентами и спешили на позиции, уступая место следующим. Снежана, стоя в полусотни метров от разгрузочного шлюза, вполуха слушала азартно излагающего новости медведя. Она прощалась, мысленно расставалась с привычным с детства укладом, с зимними заботами, с людьми, которых знала и которые знали ее, с оранжевым солом и с серебряным мце, с великим кругом, с войной, со всем. «Разведка утром привела языка», — рассказывал между тем медведь. «У них убит главнокомандующий, какой-то Уотершор с июля. Видимо, поэтому сегодня на Восточном фронте не атаковали. Якобы в спину убит, из-под тишка. Значит, не все гладко у возлюбленных детей божьих», — медведь подмигнул. «А скоро им станет совсем жарко. Надеюсь, уже завтра». Снежана рассеянно кивала. Радость и счастье, переполнявшие ее всего пару часов назад, ушли, сменившись усталостью и отчуждением. Она чувствовала, что уже не часть этого мира, что медведь делится с нею новостями и планами лишь по привычке, что еще сутки или даже меньше, и она покинет Терру, ускользнет с нее, удерет, и неизвестно, захочет ли когда-нибудь вернуться. «По словам того же языка», — почесывая бороду, говорил медведь, «у них там ко всему началось дезертирство. Какой-то апрельский сержант с кошачьей фамилией едва не поднял мятеж и в результате свинтил с позиции вместе с кочевьем, так что и след простыл». Поток груженных шкурами саней и волокуш пошел на убыль. Затем и вовсе иссяк. Лязгнув напоследок створками, затянулся погрузочный шлюз. Капитан Папандреу, деловитый, озабоченный, подошел и взял Снежану под локоть. «Дело идет к концу», — сказал он медведю. «Товары вы поставили с лихвой, и я теперь ваш должник. Следующий транспорт придет к вам через 3 месяца, или, возможно, чуть позже, с учетом того, что мы тут задержались. Я готов принять заказ на очередную поставку». «Заказ?» Медведь явственно растерялся. «Я не вполне в курсе, что именно мы можем заказать». «А все», — с напускной небрежностью ответил капитан. «Все, что пожелаете в пределах стоимости товара». Папандреу выудил из планшета пачку сброшурованных бумажных листов. «Возьмите. Это реестр, его мы использовали при торговле с июлем. Разумеется, вам понадобятся другие товары, но об ассортименте и общем уровне цен вы судить сможете. А пока что давайте договоримся так. Новый товар я поставлю по своему усмотрению. Тем более...» Капитан улыбнулся и кивнул на Снежану. «У меня будет отличный консультант, а к следующему обмену уже будем говорить предметно. «Спасибо!» — медведь пожал Христофору руку. «Мы позаботимся о том, чтобы к следующему вашему визиту товар был в наличии. Если, конечно...» — медведь помрачнел. «Нам хватит сил выиграть войну. Вы полагаете, с вашим оружием мы сумеем победить?» Папандреу протестующе вскинул ладони. «Как официальное лицо о войне я говорить не стану», — сказал он. «Неофициально и, пожалуй, не ссылаясь на меня в дальнейшем, уверен, что да. Вы вряд ли представляете себе, на что способен лазерный разрядник, когда у противной стороны подобного оружия нет. Вы отобрали лазерщиков? Лучше я покажу им, как с этими штуковинами управляться. Хотя они и достаточно просты в обращении. Да, кстати, учтите, разрядники питаются от батарей, а они не вечны. Оборудования для подзарядки у вас нет, поэтому обращайтесь по возможности. Экономно. Итак, где лазерщики?» Медведь обернулся к лесной опушке и махнул рукой. «Лазерщики готовы», — сказал он от чего-то смущенным голосом. «Сейчас будут здесь. Снежанка, тут такое дело...» Медведь потупился. «В общем, как бы тебе это сказать? Пока тебя не было, понимаешь?» Снежана не дослушала. От лесной опушки к кораблю через поле двигалась группа людей. И крайний на правом фланге, со свертком под мышкой, выреженный в небесного цвета полушубок, походил на... Снежана вгляделась, сморгнула, протерла глаза и вгляделась вновь. «Вернулись», — бормотал медведь. «Втроем, аккурат в тот же день, как ты. На несколько часов всего разминулись. Они там зимовали, потом сколотили лодку и пустились в океан. Так вышло. Кто ж мог знать?» Снежана почувствовала, будто кто-то умело ухватил ее за сердце и принялся с циничной усмешкой выворачивать его из груди. Застыв, она обреченно и, не отводя глаз, смотрела, как быстрым, решительным шагом к ней приближается Курт. Живой Курт, которого она похоронила и променяла на другого. Небывалой расцветки голубой с черными пятнами полушубок был распахнут у него на груди, губы сжаты, смоляные черные волосы падали на лоб, доставая до широких в разлет бровей. Курт остановился в 5 шагах. С минуту они молча смотрели друг на друга. Недвижим, молчал уставившийся в землю медведь, и лишь Христофор Папандрео озабоченно переводил глаза с Курта на Снежану и в недоумении оглаживал усы. «Ты кто?» — обратился капитан, наконец, к Курту. «Что за игра в молчанку на самом деле?» Курт не ответил. Он развязал сверток, который держал под мышкой. Нарядная сине-черная с золотыми подпаленными девичья шубка скользнула ему в ладони. «Это тебе», — сказал Курт, шагнул вперед и протянул шубку Снежане. «Привез в подарок». Снежана не стронулась с места. Она едва стояла на ногах, и, не поддерживая ее Христофор Папандреу под локоть, наверняка упала бы. Было тоскливо и жутко. И черная, беспросветная хмарь поднималась внутри, и морала, зашедшаяся болью сердца. Курт разжал ладони. Шубка выпала у него из рук, растянулась на земле, кокетливо подмигивая золотыми подпалинами. Снежана сглотнула, она хотела кричать, голосить и молить о прощении. Но слова не шли с языка, лишь спазмом терзали горло. Слезы набухли в глазах, сорвались и покатились по щекам. Снежана плакала впервые за многие годы, впервые с тех пор, как была ребенком. Курт больше не сказал ни слова. Повернулся и зашагал прочь, туда, где корабельный старшина распаковывал питающие разрядники батареи. «Кто это?» — повторил вопрос Христофор. «Ты почему плачешь?» Отчаянным усилием воли Снежана взяла себя в руки. Глубоко вздохнула и утерла с глаз слезы. «Его зовут Курт. Он мой муж», — глухо ответила она. «Что?» — опешил Христофор. «Ты что же, соврала мне? Ты говорила, что вдова?» «Она говорила правду», — помог медведь. «Мы все думали, что он погиб. Оттуда, куда он ходил, никто раньше не возвращался». «Мое слово остается в силе», — едва слышно проговорила Снежана. «Я хотела бы подняться на борт. Мне надо прилечь». «Да-да, конечно», — рассеянно ответил Папандрео. «Разумеется». Он внезапно сорвался с места и побежал вслед за Куртом. «Постой!» — крикнул капитан и, догнав, ухватил Октябрита за плечо. «Где ты взял этот мех? И тот, что на тебе?» Курт вырвался и зашагал дальше. «Да постой же!» — закричал ему в спину Папандрео. «Что за дикарство путать личные дела с коммерцией?» Курт остановился, смерил Христофора неприязненным взглядом. «Что тебе от меня нужно?» — спросил он спокойно. «Мех! Тот черный с золотом и тот, что на тебе. Плачу тройную цену за шкуру этих зверей. Ты понял? Тройную цену за каждую!» Курт пожал плечами, повернулся спиной и двинулся дальше. «Плачу пятикрат!» — вслед ему выкрикнул Папандрео. «Ты что, не понимаешь? Это коммерческое предложение! Мы сделаем на нем миллионы! Ты можешь поставить хотя бы сотню таких шкур? Хотя бы полсотни для презентации? Что молчишь?» Курт остановился. Секунду-другую постоял к капитану спиной. Затем обернулся. В три широких шага покрыл разделяющее их расстояние и ухватил Папандрео за грудки. «А женщину отдашь?» — выдохнул он Христофору в лицо. «Если добуду тебе эти шкуры, отдашь женщину, ну?» Капитан рванулся и высвободился из охвата. Алчность захлестнула его, вскружила голову. Зазвенели и заплясали перед глазами миллионы в золотых слитках. «Отдам!» — прошептал он. «Если она пойдет с тобой, забирай!» Октябрит усмехнулся, затем презрительно сплюнул на землю. «Оставь себе!» — издевательски сказал он. «Что за дикарство? Путать личные дела с коммерцией!» Отвернулся и размашисто зашагал прочь. Ровно в полночь грузовоз компании «Галактику» оторвался от поверхности Терры и устремился в небо. Через час он вышел на орбиту и Папандрео дал команду навигаторам считать курс к ближайшей межзвездной заправочной станции. Снежана, обхватив руками голову, безотрывно глядела в иллюминатор. Там внизу осталась ее прежняя жизнь и все, что когда-то ей было дорого. Тусклые и равнодушные беззвучно переговаривались в пространстве звезды. Подобно надкушенному апельсину, выглядывал из-за Терры Сол. Сияли заставками компьютерные мониторы, а еще готовились к решающей атаке люди Зимы. Только этого, Снежане, было уже не видно.